Бессмертный. Шахинос Павран родился в Ктесифоне в семье аристократа и военачальника. В его жилах текла кровь первой династии. Его предки, прадед, дед и отец, служили шахиншахам сасанидам с самого начала их правления. Дворцы и поместья рода Аспавран были разбросаны по всей стране. Об их богатстве злые языки говорили, что оно получено от дьявола и поэтому не иссякнет до конца света. Но на самом деле их несметное богатство было от Бога. Еще в те времена, когда Ахура Мазда создавал прекрасные страны и населял их людьми. Шахинос Павран получил лучшее образование. Он умел читать, писать, считать звезды на небе, нанизывать, как жемчуг на нить, красивые персидские стихи, отличать женское вино от мужского, но лучше всего у него получалось убивать. Этому ремеслу он научился еще в детстве, разъезжая вместе с отцом по провинциям и приграничным крепостям. В 15 лет, после того, как он потерял девственность, Шахинос Павран начал службу в гвардии бессмертных, Зайедан в чине младшего офицера. И за 20 лет дослужился до звания Зайедан Гунсалар, командира отряда бессмертных в провинции Арран. Он участвовал в Римско-Персидской войне и в подавлении восстания арабов на юге и кочевников на севере. Шахин подавил мятежи христиан в самом Арране, получил награду от царя и высочайшее поручение инспектировать пограничные крепости. Шахинос Павран был высокого роста, широк в плечах и обладал огромной силой. Он всегда побеждал в борьбе, ломал кости противникам, но потом сожалел о том, что сделал, и просил у них прощения. Однажды он ударом кулака убил взбесившегося быка, который вырвался из загона. В его густой черной бороде всегда оставалось несколько зерен риса после обеда. Увидев это, слуга говорил Аспаврану: «Хозяин, одинокая газель пасется в пустыне». В ответ на это Зайедан Гунсалар Шахин с громким хохотом стряхивал бороду и говорил: «Лучше иметь умного слугу, чем глупого сына». И действительно, у Шахина Аспаврана не было законных сыновей. Его жены рожали ему только дочерей, словно он был проклят. Он думал, что у него нет и больше не будет детей мужского пола. Но на самом деле это было не так. Сыновей Шахин наплодил по всему Ирану и не Ирану. Он не обижал пленных, но убивал всех, кто пытался оказать сопротивление. Зайедан Гунсалар не отличался излишней жестокостью, но не был милостив к врагам. Он как будто знал во всем меру и держался золотой середины. Правда, за ним был один маленький, как нескромная мысль, грешок. Шахинос Павран любил маленьких девочек и девочек-подростков. Ему нравились их хрупкие, еще свежие тела, только сформировавшаяся грудь, детская наивность и неопытность. Он любил лишать их невинности, но при этом старался не причинить излишней боли. Он насиловал, но относился с нежностью к своим жертвам, словно в благодарность или из-за легкого чувства вины. При этом командир отряда бессмертных не любил и даже презирал тех аристократов и офицеров, которые предпочитали мальчиков и возили с собой по полям сражений и крепостям целые гаремы изнеженных юношей баче. Таких он выгнал из своего отряда, заменив часть офицеров на выходцев из диких прикаспийских племен. Считалось, что жители Арана не утратили мужества и не превратились в изнеженных персидских юношей. «Эти утонченные аристократы приближают к себе мальчиков для игр. Вместо того, чтобы воспитывать воинов, делают из них игрушки для утех», — в гневе говорил он, когда видел очередного испорченного мальчика. Однажды его послали с инспекции в крепость Дербента, где он должен был провести год и вернуться в Ктесифон на новую должность. Он с громким веселым смехом собрал вещи, сел на лучшего в провинции коня и отправился во главе отряда в путь. Вместе с ним в караване везли его оружие, доспехи, посуду, из которой он ел, подарки правителям Арана и коменданту Дербента, его любимых собак гирканской породы, ковры, сотканные лучшими ткачами провинции Парс, постельное белье, его огромную спальную кровать, которую он всегда возил с собой, и несколько молоденьких служанок с нежными руками и хрупкими телами. Путь Шахина Аспаврана лежал по берегу Герканского моря. Всю дорогу Зайедан Гунсалар шутил, смеялся своим шуткам и громко разговаривал сам с собой и со своими подчиненными. Но никто не разделял его радости. Всю дорогу людям из его отряда казалось, что за ними кто-то незаметно следит. Мерзкий, ползучий страх поселился в их мыслях, как будто кто-то притаился в волнах Герканского моря и ждет удобного момента, чтобы напасть на отряд бессмертных. Это был липкий страх той неведомой опасности, которую даже не можешь представить себе. Однажды, когда отряд расположился на ночлег в одном из селений Арана на берегу моря, молодой часовой из местного племени заметил, как из воды вышла женщина с черными волосами в легком белом платье и направилась в шатер Шахина Аспаврана. Никем не замеченная, кроме того часового, она вошла в шатер Шахина и через некоторое время вышла оттуда, волоча за волосы крупную, сильную и мускулистую девушку, одетую в доспехи. Часовой понял, что произошло, и обмочился от страха. «Она пришла за его душой», — произнес он трясущимися от страха губами. Как только богиня скрылась в воде, утащив за собой душу Фраваши Шахина Аспаврана, откуда-то словно с неба появился молодой белокурый юноша, яркий как солнце, и также никем, кроме того самого часового незамеченный, вошел в шатер командира отряда. Прошло еще какое-то время, и из своего шатра показался сам командир. И, потягиваясь, словно от долгого сна и с блаженной улыбкой на лице, приказал собираться и продолжить путь до Дербента. Они ехали полдня. Всю дорогу Шахин Аспавран шутил и говорил громче обычного, словно помолодел. Офицеры с почтительностью улыбались и смеялись его шуткам, но всем было не по себе. Словно внутри Аспаврана поселился кто-то другой, и когда он открывал рот, из него выглядывал чужой глаз. Они проезжали мимо маленькой рыбацкой деревни рядом с Багуаном, и Аспавран решил сделать небольшую остановку. Жители в страхе за сохранность имущества вынесли им еду и вино. Но Аспавран громко, так чтобы все услышали, приказал воинам есть только из своих припасов и заверил жителей, что их никто не обидит. Он спешился с коня и подошел к маленькой худой девочке-подростку. «Как тебя зовут, маленькая лань?» «Фаранак», — ответила та, смутившись и потупив глаза. «Твои родители дома?» «Нет. Отец ловит рыбу и будет вечером», — неосторожно призналась она. «Отведи меня к себе домой, я хочу немного отдохнуть», — попросил ласково, улыбаясь Шахин Аспавран, и погладил девочку по щеке. Небо над Каспийским морем иногда становится серым, как печальное предсказание. В такие дни солнце прячется. С моря дует холодный северный ветер Хазри. Ветер Хазри носит длинную седую бороду. На голове у него белая запылившаяся челма. Все его одеяние соткано из пыли и песка, грустных мыслей и дурных снов, которые он носит на себе, как упреки. Считается, что северный морской ветер является свидетелем мелких грехов, тех, в которых стыдно признаться, но о которых все знают. Он, как соглядатай, подсматривает за чужими душами, желаниями и действиями. Это самый верный и самый опасный слуга моря, исполнитель его приговоров. «Как тебя зовут? Напомни мне!» — порывисто вздыхая, спросил Шахин Аспавран, слезая с девочки, когда все было закончено. «Фаранак», — заливая слезами, ответила она и дрожа всем телом. Фаранак, раздавленный огромным телом Зайдан Гунсалара, была похожа на маленького жеребенка, которому сломали ноги. Он встал с нее, пристегнул меч и бросил ей, голой, лежащей на полу, горсть золотых монет и золотой перстень. «Возьми! Это плата за твою невинность! Да простит меня Бог!» С этими словами он вернулся к своим воинам и, громко смеясь, приказал отряду двигаться дальше. Небо над Каспийским морем было серого цвета.